Глава 32, в которой я соглашаюсь на предложение Поли, навещаю Фабилу и обнаруживаю за его домом слежку. А мы с Рубари продолжаем выполнять заказы и отправляемся по поручению Поли на другую скалу. Утром в чистой одежде, выспавшейся и набравшейся решимости, я наконец отправился к Поли. По пути, пока шел по заполненным людьми утренним улицам Соливари, я репетировал речь. Мысленно, конечно, потому что бормочущий себе под нос человек всегда выглядит странно и опасно, даже в этом необычном мире. К кабинету чиновника я подходил уже точно, зная, как пройдет разговор. И, конечно же, был обломан прямо на взлете. «Заходите, Фант, садитесь», — кивнул, увидев меня Поли. «Ну что, вы готовы принять мое предложение?» «Да», — кивнул я, открыв рот, чтобы попросить сразу выдать папир Нанне, но был прерван Поли. «Итак, вас трое. Рубари, вы и Нанна. Как я понимаю, она сестра новой служащей в местном банке, все верно?» «Да, а как вы...» — вопрос сам по себе вырвался. «Очень уж неожиданным было полное раскрытие наших личностей». «Поверьте, вычислить всех вас было несложно», — усмехнулся Поли. «Просто я привык не полагаться только на догадки». «Не переживайте, ваши преследователи вас так легко не вычислят». «Я и не переживаю», — возразил я и, наткнувшись на насмешливый взгляд чиновника, невольно посмотрел на его пластину, которая помогает распознавать ложь. «На самом деле я, конечно, переживал. И еще как. Однако я просто не сложил, как 2 и 2, бывшую профессию Поли и его широкие возможности по поиску людей. Иначе бы меня никак не удивил тот факт, что он нас всех вычислил, и мной не овладела бы тревога по поводу наших преследователей. Я отобрал папиры для вас, для всех. 2 для тебя и Рубари будут храниться здесь, в архе», — сказал чиновник. «Еще 1 для девочки я отдал 1 своему человеку в банке. По моей отмашке он выдаст документ Нанне и ее сестре. Что касается нашего дела, то пока продолжайте выполнять заказы. Да, кстати, давай сюда заказ наряд на Ори-Ори». Я протянул Поли бумажку, и он опять принялся заполнять отчетные документы для бухгалтерии, не переставая при этом выдавать инструкции. «Вам надо будет обставить 1 из кают сносной мебелью», — сказал он, переворачивая очередной лист бумаги. «Вы же пока не успели навести внутри комфорт?» «Нет», — не стал я отрицать очевидное. «1 каюту сделайте хорошей», — приказал Поли. «Груз, который я попрошу доставить, будет сопровождать человек. Вот этого человека надо разместить со всем комфортом. Сопровождающий войдет на дирижабль вместе с грузом и будет сидеть в своей каюте. Кормить его будете 3 раза в день. И вот этим тоже озаботьтесь». «Он ни разу не выйдет за весь полет?» — уточнил я. «Ему не нужно этого делать». Поли утвердительно кивнул, не отрывая взгляд от документов. «Его волнует только груз и доставка. И если не случится ничего чрезвычайного в пути, то он и не выйдет». «Ясно», — кивнул я, пользуясь паузой. «Еда?» «Сходите как-нибудь в любое кафе и закажите там завтрак, обед и ужин. Это называется готовой порцией», — ответил Поли. «Потом узнаете, что еще у них выдают каждый день. Вот этим и кормите. Сами осилите подобную готовку». «Комплексный обед, бизнес-ланч, готовая порция. Как ни называй, суть от этого не меняется. Осталось лишь узнать, сумеем ли мы сами такое скошеварить, или срочно надо тренироваться. Но все это проблемой не являлось. Главное, чтобы время у нас было». «Осилим, наверное». «Когда вылетать?» — уточнил я. «Вот этого я вам сказать сейчас не могу. Это вовсе не тайна». Поли передал мне исписанный листок для бухгалтерии. «Просто я и сам об этом узнаю в последний момент. А лететь вам на Дукон, так что загодя запаситесь картами. Ах да, вот еще. Груз будет такой, что его проверка, кем бы то ни было, была бы нежелательна. Понимаете, о чем я?» «Понял», — кивнул я. «Вот и отлично. Как только я пришлю посыльного с запиской, что надо вылетать, сразу бросайте все дела и отправляйтесь», — кивнул Поли. «Всего хорошего, Фант, и удачи с другими заказами. И они всем не нужны». Из арха я вышел богаче на 5000 единичек и сразу же отправился к Фабилу. В этот раз Рубари наотрез отказался меня сопровождать, потому что каждый новый визит к родичу был для него болезненным ударом по самолюбию. В общем, мы договорились, что я скажу, будто он очень занят. Устраняет повреждения в механизмах дирижабля. Может быть, Фабило и догадается обо всем, но настаивать вряд ли станет. Не настолько в нем сильны пресловутые родственные чувства. Во всяком случае, на мой взгляд. Улицы вокруг постепенно пустели. Спешащие люди расходились по своим очень важным делам. Скоро должна была пойти вторая волна прохожих, тех, кто рано начал работать и скоро выйдет на обед. По улицам бродили только такие подозрительные личности, как я, да еще неспешно ездили телеги с грузом. Обычная жизнь провинциального городка. Конечно, если забыть, что Соливари — город контрабандистов. А вот забывать об этом не следовало. Заходя в переулок, я заметил троих подозрительных типов, сидевших прямо на камне мостовой и что-то попивавших из пузатой бутылки. На меня они внимания не обратили, но наткнись я на них поздно ночью, и еще неизвестно, чем бы закончилась встреча. Может быть, просто бы драка состоялась, а может, и карманы мне бы обчистили целиком и полностью. И уже подходя к дому Фабило, я задумался, а не совершил ли я ошибку, взяв все полученные в архе деньги с собой? Дома управительница без лишних слов завела меня внутрь и отправила прямиком в кабинет. Фабило был на месте и, увидев мою физиономию в дверях, приветливо махнул рукой. «Подходи, Фант, мой мальчик!» Он кивнул на одно из двух стоящих перед столом кресел. «А куда делся мой любезный родич?» «Добрый день, Фабило. Он сегодня ремонтирует дирижабль», — ответил я. «Надеюсь, ничего серьезного?» — слегка нахмурив брови, спросил контрабандист. «Знаешь, много мелких повреждений после последней охоты», — соврал я, не моргнув глазом. «Ничего серьезного, конечно, но лучше сразу заделать». «А я-то хотел вас привлечь к одному заказу», — вздохнул контрабандист. «За него можно было бы неплохо получить». «Боюсь, что нынешний наш заказ и так сожрет все наше время», — вздохнул я в притворном сожалении. «Очень уж сроки неудобные. Если и успеем, то в последний момент». «Ну так не выполните пару позиций», — отмахнулся Фабило. «Главное ведь в плюсе остаться». «Нет, Фабило. Боюсь, Поли это совсем не порадует», — пояснил я, вежливо отметая всякие аргументы. «При нашей первой встрече он был весьма... убедителен». «Жадный скот», — поморщился Фабило. «Всегда с такими работать тяжело». «Хорошо, что всего один такой остался. Да и он долго не задержится». «А что, если вы поможете мне с выполнением ночных задач? Днем делаете свои дела, а ночью мои. Все-таки какой-никакой, а приработок?» «Ночами мы стараемся выспаться и подготовиться к следующей охоте». С искренней улыбкой я снова нашелся, что возразить. Хотя, если честно, настойчивость Фабило начинала меня несколько напрягать. В этом заказе, который он нам предлагал, явно было что-то нечисто. Вот прямо пятой точкой ощущались некие подводные камни. И чем дальше, тем меньше я хотел за него браться. «Отказываешься, значит?» — хмуро спросил родич Рубари. «Исключительно вынужденно», — ответил я, удрученно разводя руками. «Не хотелось бы тебя, Фабило, подводить. А мы ведь обязательно подведем, если возьмем на себя больше, чем можем унести». «Ладно, есть у меня и другие кандидаты на этот заказ». Контрабандист слегка поморщился всем своим видом, показывая, как мы его гнусно подвели. «Тогда в следующий раз». Попытки Фабило сделать нас должными и обязанными, меня, истинного ребенка 21 века, приводили в неописуемое умиление. Но всерьез сработать не могли. Ведь меня этим с детства подчивали. Впрочем, как и большинство детей, кому не достались совершенно идеальные родители. Одному вдалбливают с детства, что мама с папой непогрешимы и всегда правы, а если не правы, смотри пункт первый. Второго заставляют никогда не беспокоить взрослых со своими детскими проблемами. Занятые люди, надо отдохнуть. Третьего каждый вечер гоняют с тряпкой по всем горизонтальным поверхностям. Должна быть идеальная чистота. Да любой ребенок с земли вспомнит свои примеры того, что ему с измальства закладывали в голову. И да, самое главное, родителям ты по гроб своей жизни должен. И жить лишь по их указке, и мчаться на другой конец города в час ночи из-за криво висящих штор, и жениться на некрасивой, зато хозяйственная, дочки маминой подруги. Мои мама и папа, как бы они меня не любили, ведь тоже пытались. В общем, все потуги Фабило подспудно заложить мне в голову благодарность за помощь, а потом на этой благодарности ездить до моих седых волос, наталкивались на богатый жизненный опыт. Хотя я, конечно, исправно делал вид, что его способ работает. Я был ему благодарен ровно настолько, насколько и мог быть. Да я ведь и Тацы, который был моим начальником на складе в Экаре, был благодарен. Но разве это когда-либо мешало считать его придурком? Так что и Фабило неизменно оставался в моих глазах ловкачом и пройдохой, который беззастенчиво пользуется окружающими, внушая им ложное ощущение непомерного долга. «Фабило, я побегу?» — робко спросил я. «Работы?» «Да, мой мальчик, беги. Удачи тебе с заказами. Не останавливайтесь!» Фабило снова нацепил маску добродушного дядюшки и уже думал о чем-то своем. «Уверен, когда я все-таки смогу от него слинять, то получу рядом с воспоминанием о себе пометку «неблагодарный гад», так же, как Поли получил пометку «жадный». Однако меня это уже не будет волновать. Вот совсем не будет. Я вышел из переулка и уже почти взял курс на ангар, когда меня окликнули. Обернувшись, я увидел, что те самые трое подозрительных типов встали и идут ко мне. Причем шли они нехорошо так, чуть расходясь в стороны. Было видно, что они не намерены прямо тут начинать драку, но и отпускать меня не собираются. Что-то им было от меня очень нужно. Я еще отметил про себя, что ведут они себя не слишком характерно для местных контрабандистов и бандитов. Подозрительно вежливо. «Эй, граб, постой!» — попросил тот, что шел в центре с щербатым лицом и милейшей улыбкой, которую портило лишь отсутствие нескольких зубов. «На пару вопросиков не ответишь?» Но вот профессионализмом в их действиях и не пахло. Сразу и цели показали, и нормально общаться, видимо, не умели. Зато они хотя бы пытались. И я решил помочь им обойтись без утомительного и бессмысленного конфликта со мной. «В жопу, гра», — предложил я, отметая все формальные обращения. «Чего хотел, брат?» «Слышь, брат, а ты чего в этот дом ходил-то?» — спросил все тот же Щербатый. «По делам ходил, к хозяину», — честно ответил я, следя за реакцией Щербатого. Но тот оставался невозмутим. И только его друзья слегка напряглись. «Чего у тебя за дела с этим скользким буллом?» — удивился Щербатый. «Плохие дела», — с удрученным лицом ответил я. «Задолжал по глупости, вот теперь и отдаю. А так век бы его самого не видеть». «А я подумал, типа работаешь ты с ним», — сразу обрадовался Щербатый. «Поработал уже», — пожал я плечами. «Теперь должен». «А вы чего? Приглядывайтесь. Тут ничем не помогу. Самого под присмотром проводят от двери до кабинета». «Да нет, ты чё?» — тихо запротестовал Щербатый, но сам заржал и с хитрым прищуром сообщил. «К его дому приглядываться себе дороже. Так, попросили посмотреть, поспрашивать, чё да как». «Спрашивай, если что есть, брат». Я приглашающе развел руками. «А если нет, так побегу я, и так долги отдавать приходится». «Не, все, брат, вопросов нет. Спасибо, вроде». Сразу отмахнулся Щербатый, после чего снова улыбнулся и помахал рукой. «Удачи тебе!» «И вам, люди!» — также искренне пожелал я. Развернувшись, я торопливым, но и не слишком быстрым шагом отправился во свояси. Нет, Фабило я никакого зла не желал, но и связываться с этими ребятами вовсе не хотел. Я сам по себе, а местные разборки уж пусть как-нибудь сами по себе. Однако при случае надо будет Фабило невзначай предупредить. По пути я прикупил газету и с интересом принялся поглощать информацию. Все-таки мне, дитю эры информации, здесь было сложновато, потому что вокруг был практически полный информационный вакуум в сравнении с родной землей. На этот раз газета изобиловала подробностями гибели Валамари. И да, городок окончательно разрушили, причем под конец твари с поверхности даже использовали какие-то логосы, чтобы сломить оборону. В общем, теперь эта животрепещущая тема надолго закрепилась на первых полосах. Заказы, которые нам с Рубари оставалось выполнить, наполнили всю нашу жизнь суетой. Сначала мы продумывали очередной заказ и знакомились с новым чудовищем, а потом долго искали способы его поймать. Как всегда и бывает в таких планах, нам остро не хватало полной и достоверной информации об объекте охоты. И даже сын охотника Рубари мало чем мог помочь. Не так уж много воспоминаний у него осталось о деде и отце. Я был уверен, к примеру, что с пултарами, добывая их шкуры, мы провозимся несколько дней. Однако вышло все иначе. Шкуры мы получили всего за один день. Кабаны-переростки, и вправду огромных размеров, оказались весьма чувствительны к повреждениям нижних конечностей и бессовестно невосприимчивы к сброшенным сверху камням. Зато одно единственное бревно, прокатившееся с горки и переломавшее им ноги, вмиг решило вопрос. Ну хорошо, два бревна. В итоге два дня тщательной подготовки и коллективных размышлений оказались потрачены напрасно. Да еще и первое убитое стадо пултаров сожрали другие чудовища, пока мы с Рубари обдумывали, как бы их покачественнее и, не повреждая драгоценные шкуры, добить. Двуххвостые скорпионы от Немнибры, которых я загодя боялся до дрожи в коленках, и вовсе оказались милейшими парнями. Мало того, что жили не в лесу, а в пустоши, так еще и добивать их можно было поодиночке. Ни один обитатель поверхности, из тех, что в здравом уме, не лез близко к их логову, где они проводили почти весь световой день. Мы с Рубари поставили себе на дирижабль самострел и попытались сбить их стрелами, но твари оказались живучими и сообразительными. В ловушки и вырытые ямы не лезли, на колья не напарывались. На пятый день, спасаясь от разъяренного объекта охоты, я попытался отбиться от скорпиона воздушными лезвиями и умудрился из шести выстрелов двумя попасть по хвостам. Бедный от Немнибр сдох всего через минуту в ужасных конвульсиях от банальной потери хвоста. Хвостов точнее. Четыре дня бесплодных попыток, и еще один день мы с ними немного помучились, а ведь можно было все сделать всего за день. А вот кулмары, похожие на больших борзых, впрочем, как и ожидалось, доставили нам проблем. Злые, выносливые, быстрые и всегда в стае. Вот и попробуй вырезать всю стаю, пока тебя самого не схарчили. Мы устраивали засады, делали ловушки, стреляли, пытались давить. Интеллектом, камнями и бревнами. Шесть дней мучений, а результата никакого. Дело решило их прожорливость. В итоге мы их, честно каюсь, гнусно отравили. Купили сильный яд без запаха у местного лекаря, пропитали им свежий шмат мяса и скинули на поживу с утра одной из стай. К полудню несчастные кулмары отмучились и сдохли. Осталось только из каждого жилы вытянуть. Правда, и тут у нас было много конкурентов. Впрочем, не на жилы, а на мясо. И да, вот на этих чудищ мы в итоге потратили непозволительно много времени. Целых 9 дней! Почти за каждое убийство чудовищ нам прибавлялось пневмы. За кого-то побольше, за кого-то поменьше. И я наконец понял, почему вообще местные редко ходят с заполненным семечком. Испытывать в ответственный момент тошноту и рвоту — то еще удовольствие. Но я уперся. Уж очень хотелось понять, как быстро можно увеличивать вместимость моим способом. Излишки я снимал лишь тогда, когда тошнота проходила, и надеялся, что все это было не зря. Когда у нас изредка появлялось свободное время, мы делали ремонт в пустующей каюте. Причем так, что вскоре она стала самым шикарным помещением на нашем корабле. Стены теперь были обиты тонкими деревянными панелями, что хоть и добавило общего веса, но не настолько много, чтобы из-за этого всерьез страдать. Внутри появилась мебель, тумбочка, шкаф, столик. Все тонкостенное и легкое, но вполне функциональное. Пожалуй, если бы Поли попросил его самого куда-нибудь отвезти, то мне и перед ним не было бы стыдно. Мы даже гальюн сделали более цивилизованным, с трубой и смывом. Вот так, шаг за шагом, мы начинали входить в режим регулярной охоты. Уходила новизна нашей опасной работы, добавлялась рутины, зато вырабатывались привычки и навыки. Постепенно мы с Рубари привыкали к охоте, втягивались в ритм и больше не рвали на себе волосы из-за очередной неудачи. а они, естественно, продолжались. Во время охоты на пейдискилов, которых я считал не слишком опасными и не слишком тяжелыми, мы обнаружили, что гнойников на убитых особях крайне мало. И в этом было лишь полбеды. А главная неприятность заключалась в том, что половина гнойников вообще была пустой. С каждой убитой особи собиралось совсем по чуть-чуть зловонного гноя. И только когда я в очередной раз сдавал партию собранного на склад, знакомый работник со смехом спросил, есть ли определенный кич добывать гной вне сезон. Оказалось, что мы просто тратим свое время, ведь гноиться нарывы начинают лишь в определенные дни, после дождей. А дождей-то как раз и не было. В итоге 4 дня обидного, вонючего и малоэффективного труда. Плюнув на злосчастных пайдискилов, мы с Рубари решили ждать дождливой погоды, а тем временем занялись летающими змеями хури. И вот тут я прямо завис. Во-первых, хури, как и все чудовища, не любили день, и потому не покидали надежных укрытий в деревьях до темноты. Ну а в темноте охотиться на них было решительно невозможно, даже с фонарями. Нас бы и самих с такой подсветкой быстро схарчили. Однако с этим мы вскоре разобрались, обнаружив, что едва начинает смеркаться, как летучие твари вылезают первыми. Видимо, они считали себя самыми голодными или самыми хитрыми. Вот в этот короткий промежуток времени между светом и полумраком мы и пытались их поймать. Убить гаденышей было просто. Одно воздушное лезвие из моего кастета и победа, вот только лезвие при этом протыкало и необходимый нам пузырь с газом, а в заказе наряде было четко сказано, 20 пузырей должны быть именно с газом, и вообще сам газ был важнее. И вот тут возникала просто неразрешимая проблема. Дирижабля хури побаивались и сразу старались сбежать, едва завидев его поодаль. Так что прибить их удавалось лишь с потерей пузыря и газа. А долго гоняться и приноравливаться вечно мешали быстро наступающие сумерки. Что делать? Помогла случайность. Когда я так тщательно целился, что рука устала, дернулась, и я случайно сбрил одному хури хвост. Змей застыл в воздухе и принялся вяло трепыхаться, потому что напрочь потерял все органы управления. Оставалось только подлететь почти вплотную, добить его в голову льдинкой и забрать драгоценный пузырь. Собственно, заполучив за вечер 3 пузыря, мы в тот день сразу вернулись на скалу, спасаясь от начала охоты чудовищ на таких горе-охотников, как мы. Жизнь снова заиграла красками. А утром охота была бессовестно прервана, когда в наш ангар с позаранку принялся кто-то стучать. Мы уже проснулись и завтракали, вовсю обсуждая план по добыче остальных пузырей, так что я возмущенно отложил вилку и пошел открывать. На пороге стоял мальчишка-подросток с сумкой через плечо. «Вы, Гратурий, вам письмо», — сообщил этот безусый прообраз электронной почты. Я взял письмо и поблагодарил парнишку, но, заметив, что он все еще чего-то ждет, выудил чешуйку на четверть единички и кинул ему. Парень такими чаевыми удовлетворился и оперативно свалил. Дальше доставлять корреспонденцию. А я вскрыл конверт из тонкой белой бумаги и принялся читать. Впрочем, ничего нового я оттуда не узнал. Нам с Рубари предстояло срочно сняться и лететь на Дукон, где был уже подготовлен причал, на котором и ждал нас груз. Мы не стали слишком спешить с отбытием. Сначала сняли лишние приспособления с гондолы, затем загрузили в трюм запас провизии и только к обеду смогли вывести дирижабль из ангара и взять курс на нужную скалу.